понимаете, дело в том, что я много лет занимался исследовательской деятельностью и еще работал со студентами, преподавал, пока не попал сюда, и поэтому то, что вы недавно продемонстрировали, меня очень впечатлило. Я не к тому, что зажечь предмет невозможно в вашем возрасте из-за недостаточного развития. Такое как раз вам по силам, судя по тому потенциалу, что я вижу. Меня смутило другое. То, как вы это сделали. Ведь ничего близкого в базовых формах магем для учеников нет, и кроме того, я не заметил никаких магических потоков. Может, поясните? И мужчина посмотрел на меня. Окружающие, очевидно, также навострили уши и с нетерпением ожидали ответа. Это была не магия, я не знаю ни одной магической формы, огорошил я Саардака своим ответом. Но тогда что же это было, не унимался маг. Мои способности отличаются от того, к чему вы привыкли. Дирт, это кузнец, с которым я сюда попал, назвал меня видящим. Это очень интересно, а можно. Но мне не хотелось развивать эту тему, поэтому я прервал мага. Прошу прощения, но мне кажется, это длинный разговор. Может быть, обсудим это как-нибудь позже, и Саардак кивнул, соглашаясь. Кстати, меня удивили надсмотрщики. Какие-то непонятные у нас с ними взаимоотношения. Такое ощущение, что они тут и не командуют. Кто им даст тут командовать? Им вообще здесь делать нечего, воскликнул Галнан. Куда нам деваться? Из-под земли просто так не исчезнешь. Да и куда? В Скальм. Так что они только выход из шахты стерегут. А если плохо работать будем, пайку урежут, и все. Что, все так просто? Удивился я. Как-то это было уж слишком примитивно. Нет, конечно, тут же подтвердил мою догадку Галнан. У кнута в подручных хороший маг. Он тут все сигнальными линиями оплел так, что и мышь не проскочит. Каждый день к нам вместе с тачками спускается и проверяет. Уже сколько раз обойти его сигнализацию пробовали, ничего не получается. Даже прибить гада пытались, только он весь в доспехах и так просто к нему не подобраться, да еще и ман за пазухой держит. В итоге только людей теряли и на одной воде неделями в наказание сидели, и мужчина указал на человека, стоящего рядом с одной из повозок. Мы уже дошли до места непосредственной разработки и теперь видели, как загружаются тачки. Действительно, рядом с транспортом стоял мужчина, закутанный с ног до головы в кожу, с нанесенным на ней рисунком, и следил за ходом работ. Он с неудовольствием посмотрел в нашу сторону и взмахом руки подозвал к себе Галнана. Меня же потянул за собой Саардак. Мы подошли к основной группе, и маг тут же отключился от реальности. Освещенность пещеры скачком усилилась. Прочие сопровождающие немедленно разобрали инструменты и принялись долбить стену, подменив собой нескольких рабочих, отправившихся отдыхать. Я увидел, как невдалеке работает киркой Дирт. Сироты в это время грузили тачку. Через пару минут подошел Галнан и вручил мне кирку. Жестом указал место, куда мне надо будет направлять свои усилия. Здесь стоял сильный грохот от ударов, поэтому говорить уже было сложно, но пока это было не нужно. Хотя поведение мужчины вызвало подозрение. Очень уж скептическое и одновременно хитрое было у него выражение лица. По всей видимости, есть какой-то подвох. Надо быть аккуратным. Кроме того, с самого начала не следовало выкладываться из-за риска быстрого переутомления, а еще если не приноровиться, можно запросто получить травму. Но все равно, несмотря на слабые внешние данные, я надеялся, что это не будет слишком тяжело. Через несколько минут и десятки ударов стало понятно, что я сильно переоценил свои возможности. Все мои усилия свелись к тому, что на стене появилось лишь несколько царапин. Это было невероятно. С самого начала было ясно, что эта работа очень тяжелая, но, только попробовав, стало ясно, насколько. Однако поверить, что вообще ничего не получилось, было невозможно. Но я точно знаю, что каков бы ни был камень, он, как минимум, крошится, а если сильно ударить или постоянно бить в одну точку, то трещин не избежать. Но порода передо мной полностью опровергала это. Для того, чтобы понять, в чем моя ошибка, попробовал понаблюдать за соседями, но ничего нового или специфического не увидел. Они поступали точно так же, как и я, но только прикладывали большие усилия. Как правило, после пары десятков ударов в одну точку образовывались трещины, которые потом расширялись и затем выламывались куски породы. Также в одном месте работали, применяя клинья, но все равно дело двигалось туго. Работающие узники постоянно менялись и вскоре меня отправили отдыхать. Пользуясь предоставленной возможностью, я отошел к месту, где собрались люди. Здесь грохот почти не чувствовался, видимо, Постарались маги. Я уже намеревался прояснить ситуацию, как ко мне обратился Галнан. «Ну что, все понял?» «Да нет, как-то все неправильно», — сходу ответил я. «Сколько усилий, а результата нет». «А ты думал?» — ехидно протянул он. «Мы воюем с самым крепким камнем из всех возможных. Ты только посмотри на инструмент. Правда, в магическом свете цвета уничтожаются и плохо различаемы, но, смею заверить, весь он сделан из древнего металла. Только такие славы могут выдержать эту нагрузку. И где орки нашли столько кирок? Лучше бы еще что-нибудь отыскали, резаки, например, а то долбимся на износ. Но ничто другое этот камень не берет. Мы могли бы сделать кое-какие улучшения и сами, благо уже 4 кузнеца есть, но запрещают, хотя даже пару кусков угля есть. Боятся, что оружие сделаем. Правильно думают. Эх, Иголнан в отчаянии махнул рукой. Затем вновь обратился ко мне. Ты работай. «Привыкай, через пару дней приноровишься, и дело пойдет. Такой камень здесь везде?» Постарался я выудить дополнительную информацию. «Нет, это только одна жила. Вокруг обычный камень, гранит, известняк, но нам приходится добывать именно его. Ты еще пока не можешь отличить, но со временем научишься». «Понятно, алмазы скрываются в особой среде», — попытался сиронизировать. «Не думаю, что мы на самом деле добываем алмазы». Тут же ответил Галнан. Мы долго думали, что именно добываем, но так и не поняли. Вообще не ясно, откуда эта жила взялась, очень уж она крепкая. Такого в природе не бывает, и это знающие люди говорят. Тут у нас много грамотного народа есть. В общем, оркам этот камень нужен и ясно, что это что-то ценное, но определенно не алмазы. На этом перерыв окончился, пришлось подменять других. Я присмотрелся к кирке и понял, что Галнан прав. И у меня в руках действительно серьезный инструмент. Магический свет был абсолютно белый и слишком резкий, в нем скрадывались все цвета и поэтому желтизну металла уловить невозможно. Однако расслабляться времени не было и ничего не оставалось, как вновь приступать к работе. Таким образом, постоянно меняясь, мы продолжали долбить камень. От моих усилий толку не было. Как бы я ни старался, удалось отколоть лишь несколько мелких камешков. Немногим лучше получалось у Дирта. Загруженные тачки давно отправились во свояси и сирот отправили на базу по причине их усталости и, в итоге, полной бесполезности. Постепенно стало ясно, что один грузовой рейс – это все, что от нас требуется, и теперь до вечера мы должны наломать породы на новую загрузку. Однако дело продвигалось медленно. В получасовой обед, который состоял из мучной баланды, воды и сока, прошло короткое совещание. Небольшое изменение рациона взбодрило людей, послышались даже шутки, но Галнан поспешил всех опечалить. Самая работоспособная часть шахтеров отсутствовала с утра и теперь надо догонять упущенное время. Придется еще сильнее поднапрячься, хотя, кажется, куда больше. У меня уже руки отваливались от напряжения и если бы не тряпичные обмотки на кистях, то кровавые мозоли были бы обеспечены. Все понимали, что Галнан и прочие отсутствовали не просто так, но все равно косились в нашу сторону. Особенно на меня. Немного обидно. Вроде делаешь, как лучше, а получается, как всегда. Можно, конечно, не обращать внимания, но все равно, негатива не хочется. Кроме того, раз судьба свела с этими людьми, следует подумать, как взять их в оборот. Все равно уже понятно, что я их не оставлю и как минимум выведу из подземелья. Кроме того, шахтеры произвели хорошие впечатления и с ними определенно можно иметь дела. Возможно, в будущем они станут моими помощниками, поэтому необходимо завоевать дополнительный авторитет. Для этого следует выделиться, стать настолько полезным, что одно мое присутствие в корне меняет и облегчает жизнь. Конечно, путь не самый лучший, и это дешевые фокусы, которые на самом деле сделают меня халифом на час, но это окончательно снимет первоначальный негатив, заставит уважать и относиться серьезно, несмотря на возраст. Постепенно, когда лучше познакомимся, мое положение укрепится, и тогда можно будет себя позиционировать как серьезного человека или даже лидера. Это может привести к конфликтам с тем же Галнаном и другими, но если мы не сможем договориться, то и дела с таким упрямцем вести не имеет смысла. Надеюсь, он окажется достаточно разумным человеком и сможет принять изменившуюся реальность, а затем определимся с последующими делами. С этими мыслями я вновь приступил к работе. Долбить изо всех сил, калеча руки, не было желания, поэтому первым делом попробовал критический удар, который до этого скрывал, стараясь не привлекать лишнего внимания. Эмоциональный посыл позволил вогнать ударную часть кирки вовнутрь стены на сантиметр. Хороший результат, но после нескольких ударов стало ясно, что от перенапряжения руки перестают работать и требуется продолжительный отдых. Эффект, конечно, есть, но незначительный. Такими темпами хорошего результата добиться нельзя, несмотря на то, что соседи, видя мой успех, заметно приободрились. Значит, придется искать другой путь. На пару шагов отошел от стены, направил в нее взрыв, и тут меня ждало разочарование. Никакого видимого эффекта не произошло. Кроме того, почувствовал, как посыл бесполезно растворяется в толще камня. С таким эффектом я еще не сталкивался. Еще несколько попыток также ушли в молоко. Это было очень неприятно. Никогда ранее я не пробовал разрушать монолиты такого объема, но, тем не менее, когда год назад делал проходы в куполах, чтобы добраться до неработающей аппаратуры, часто пользовался взрывом, чтобы сделать углубление для закладки маннов. Тогда я довольно просто откалывал куски стены, да и потом часто использовал эмоциональный посыл, чтобы расчистить проход. Почему же сейчас ничего не получается? Может быть, это свойство местной породы? Если так, то здесь я бессилен. В последний раз без надежды направил взрыв на крохотный выступ и с удивлением заметил, как он рассыпается. Значит, эмоциональные посылы действуют. Просто объем таков, что у меня банально не хватает сил, чтобы добиться результата. Но разрушать мелкие, сантиметровые выступы мало. Надо пробовать добиться большего эффекта. Присев напротив стены, я начал экспериментировать. Несколько случайно направленных в разные места стены посылов не дали результата. Надо было что-то придумать, и вскоре появилась идея. Взрыв – основной атакующий посыл. Соответственно, я привык им пользоваться в боевых условиях, а там времени на раздумья нет. То есть, как только в мозгу возникал образ нужных эмоций, так тут же они отправлялись к цели. Это длилось мгновение. Конечно, силу посылов можно было уменьшать, но увеличить выше определенного предела никак не получалось из-за скорости формирования. Я успевал вложить в него только ограниченную энергию, количество которой зависело от моего личного развития и времени. Конечно, никогда раньше это не играло роли, так как эффекта было достаточно. Наоборот, в бою с его постоянно меняющейся обстановкой и множеством целей скорость решала все и, соответственно, выработалась устойчивая привычка к определенному типу действий. Но сейчас условия другие и нужна в первую очередь сила. Это натолкнуло меня на мысль попробовать увеличить время формирования посыла. Переломить сформированную годами манеру действий оказалось очень непросто и никак не получалось, поэтому я продолжал сидеть напротив стены и пытался изменить свою привычку. Это не осталось без внимания, и ко мне неоднократно обращались соседи поначалу спокойно, но потом уже и грубо. Наконец подошел Голнан и постарался привести в чувство. Пришлось отмахнуться от него, так как мне показалось, что начало что-то получаться. В раздражении он отстал, буркнув, что дает еще минуту, а потом последствия будут печальными для меня. Угроза была реальной, в этих условиях никто расслабляться не позволит, поэтому пришлось постараться. Я максимально медленно начал формировать посыл. Это настроило на определенный лад и помогло удержать его, не направив сразу в цель. Постоянно контролировать без выплеска определенные эмоции оказалось очень тяжело. Казалось, что мозг просто взорвется, но усилием воли я не позволял ему разрядиться. Едва справляясь с этим взвинченным состоянием, я почувствовал, как изменяется эмоциональный посыл. Он постепенно стал как будто контрастнее и определенно мощнее. Одновременно с этим появилось жжение в районе позвоночника, в месте, где импер прилегает к телу. Вскоре удерживать посыл стало невозможно, и я направил его в каменную преграду. Очень медленно, сыпля по пути фиолетовыми искрами, он поплыл от меня и вошел в монолит. Пару секунд казалось, что ничего не получилось, но потом послышался громкий хруст, и в стене кривой зигзагообразной полосой проступила трещина от пола до потолка. Стремясь закрепить достигнутый успех, я повторил новый мощный взрыв еще 4 раза. В результате стена украсилась еще несколькими трещинами. Этого было еще недостаточно, но пришлось остановиться из-за резко накатившей усталости и головной боли. Окружающие стали бурно обсуждать произошедшее только что, с некоторой опаской косясь в мою сторону. Но никто беспокоить не решался. Во время короткого отдыха я расслабился и постарался отдохнуть, но в мозгу немедленно стали прокручиваться недавние события. Каждый раз при создании посыла возникало жжение в пояснице. Определенно, это на мои действия реагировал импер. Перенапряжение, потребовавшееся для создания мощного взрыва, включил артефакт. Он впервые проявил свои возможности и под конец экспериментов появился проблеск понимания того, как именно можно использовать этот прибор, и немного приоткрылись его возможности. Определенно, импер является усилителем, позволяющим значительно увеличить мощность эмоциональных посылов. Кроме того, с его помощью становится значительно легче контролировать специфические умения жителей Скальма, и теперь при их создании требуется уделять им меньше внимания. Это позволит меньше отвлекаться и лучше контролировать окружающую обстановку. Очень важный и полезный бонус, особенно в бою. Кроме того, появилась надежда, что и при выходе с территории комплекса, то есть из зоны действия его аппаратуры, я смогу задействовать артефакты, таким образом усилить свои эмоциональные посылы, а то ощущать себя слабым надоело. В любом случае произошедшее является серьезным прорывом, так как ранее импер воспринимался только как средство связи с Нерсом. Не считать же небольшое увеличение магических сил, которыми, кстати, не умею пользоваться, за великое достижение, хоть и это хорошо. Теперь же стало понятно, что использование артефакта этим не ограничится. Конечно, для того, чтобы начать им пользоваться в полной мере, потребуются опыты и долгий период привыкания и обучения методам проб и ошибок. Учителей не будет, придется все осваивать самостоятельно. Нирс, отдавая мне импер, и сам не подозревал о некоторых его свойствах. Точнее, информации было много, и в базах комплекса имелось подробное описание артефакта, но все сводилось к набору функций, которые могли быть использованы для обучения удаленной мысленной связи и в немногих научных целях. Но моя жизнь совсем не академический отпуск, поэтому раскрытие неописанных возможностей древнего прибора, который реально можно использовать, стало приятной неожиданностью. Предполагаю, что и сами разработчики не знали особенности своего детища. Во время создания прибора эмоциональных посылов не существовало, и то, что он позволяет эффективно работать с ними, было неизвестно. Согласно данным Нерса, эффективного применения артефакту не нашли, техника позволяла большее, а чистой наукой в условиях войны с пришельцами никто не занимался, поэтому он пылился на складе. В древности люди не воспринимали мой импер как серьезный и полезный инструмент. Благодаря этому у меня в руках оказалась интересная и полезная игрушка. Мои размышления были прерваны Саардаком. Маг вежливо, но настойчиво стал выяснять, что произошло. Отвечать ему не хотелось, поэтому отделался несколькими общими фразами. Конечно, это его не устроило, но предложение со временем все разъяснить несколько успокоило мужчину, и меня вновь оставили в покое. К этому моменту я уже достаточно отдохнул и вновь начал терроризировать стену. От новых взрывов сеть трещин увеличилась, монолит потерял свою первоначальную твердость, что немедленно подтвердили шахтеры, начав с легкостью откалывать от него куски. В последующем мне еще несколько раз пришлось помогать узникам, так как оказалось, что трещины в стене совсем не глубокие, но все равно работа шла в несколько раз быстрее, чем раньше. Через пару часов Галнан приказал завершаться. Оказалось, что свою норму на сегодня мы уже выполнили, а показывать, что теперь можем работать лучше, никому не хотелось. В том, что постоянный надзор отсутствует, есть своя выгода, и, пользуясь этой относительной свободой, можно немного расслабиться. Глава 8. Сегодня был настоящий праздник. Мало того, что работы закончились намного раньше, чем обычно, и появилась надежда, что и дальше будет так, еще и в рационе питания появились изменения. В обжитую пещеру люди возвращались в приподнятом настроении. По их разговорам было понятно, что мои акции теперь котируются на самом высоком уровне, а ужин, запиваемый соком, несмотря на отсутствие алкоголя, прошел на ура. Я и прочие новички постоянно были в центре внимания. Сфера недовольства и отчуждения вокруг нас исчезла, мы начали знакомиться и вливаться в этот коллектив без всякого негатива. После короткого совещания определились, как будем обманывать надсмотрщиков. Они появлялись в поля зрения всего на пару часов с утра, и изобразить бурную деятельность на этот период не составило труда. Затем ускоренными темпами выполняется норма, и в остальное время мы могли отдыхать. С началом такого распорядка дня все в основном лежали на нарах, лишь изредка поднимаясь. Каторжный труд уже давно подорвал силы, и теперь люди восстанавливались. появилась возможность спокойно поговорить и узнать окружающих. Всего в шахте помимо 30 надсмотрщиков и людей, перевозящих тачки, находилось 50 человек. Большинство из них, 35, это пленные воины, попавшие сюда различными путями, но не только они. Некоторые попали сюда подобно мне, прорвавшись через заслон орков. Они прибыли сюда из таких же караванов с людьми, в основном обычные граждане, которые попали в руки работорговцев через одурманивание. Бывали здесь и настоящие заключенные и некоторые очень скользкие типы, которых орки специально отобрали и направили сюда, но среди моего окружения таких было всего двое, так как это братья сразу переходило в разряд надсмотрщиков и немногие отказались идти по этому пути. Надзирателей шахтеры люто ненавидели, и было ясно, что как только появится возможность им не жить, мне поначалу было непонятно, почему их специально отбирали, а окружающие настолько негативно относятся к кнуту с компанией. Конечно, любить их было ни за что, но, по сути, они тоже рабы, а судя по тому, как делают свою работу, злиться на них нечего, потому что никаких особых притеснений со стороны этой братьи не было. Нас не трогают, ни к чему не принуждают и вообще они почти незаметны. Однако оказалось, что это принципиальный вопрос. Для всех присутствующих они были предателями, так как взаимодействовали с врагами и поэтому в глазах окружающих становились хуже орков. Конечно, можно было бы спорить и говорить, что ведь и мы работаем на людоедов, добывая камень, но эти доводы разбивались о факт. Вынуждены работать ради выживания и надежды освободиться или следить за своими соплеменниками, контролировать их действия, становясь, таким образом, пособниками орков, абсолютно разные вещи. Никто из присутствующих не поменяет свои убеждения, несмотря на то, что каторжная работа и плохое питание быстро подрывают здоровье и поэтому жизнь под землей весьма скоротечна. Кроме того, сказываются последствия наказаний за попытки побегов и шахте постоянно требуются новые рабочие руки. Сейчас кандидатов на скорый уход из этого мира было 12. Четверть обитателей подземелья уже не поднимались с лежаков, да и многие из остальных выглядели не лучшим образом. Надсмотрщики всегда следили за состоянием больных. Почему-то им было важно, чтобы в шахте оставалось определенное количество людей, но пополнение не обеспечивалось теми, кто смог прорваться сюда во время своеобразной игры с работорговцами. Орки постоянно присылали новых каторжан дополнительно. То, что на работу присылаются военнопленные, хотя караваны с новыми захваченными людьми постоянно прибывают в эти места, выглядело несколько странно. Но, по всей видимости, оркам доставляет удовольствие ставить пленных в такие условия. Они как бы насмехаются над людьми, стремясь сломить и унизить своих врагов, выбирая для своих издевательств самых сильных из человеческих воинов, давая им призрачную надежду, которой на самом деле не было. Беспросветные месяцы и годы действуют на психику, подтачивая решимость и волю к жизни. Это зачастую подрывает даже подготовленных людей, и поэтому многие не выдерживали испытания и угасали. Что, по всей видимости, становилось известно наверху и приносило удовлетворение мучителям. Оставались только самые стойкие из людей, но и на них продолжалось извращенное давление. Человек самостоятельно в состоянии вынести многое. Если бы орки применили избиения и пытки, с этим многие могли бы справиться, не сломавшись, но видеть многодневные страдания тех, кого мужчины по своей природе обязаны оберегать, намного тяжелее, чем переносить испытания самому, и появление части больных было особым издевательством, которое сильно действовало на шахтеров. Войска Светлого Союза состоят не только из мужчин. Самые заметные из них – женщины-маги, но это, братья, отдельный случай. Однако существовало немало женских подразделений другого толка, связанных с медициной, продовольствием и прочими хозяйственными нуждами. Естественно, и интимные подруги, куда же без них. Также существовали и боеспособные части войск, состоящие целиком из представительниц слабого пола. Причем их подготовка была настолько хороша, что зачастую они действовали лучше мужчин. В общем, война не обошла их стороной. Такие воительницы попали сюда. Они были пленены, прошли через множество издевательств и под конец заражены неизвестной в мое время венерической инфекцией, противной гадостью с ярко выраженными симптомами на коже. Но и этого показалось мало мучителям, и они отправили их под землю. Орки специально отбирали молодых, красивых женщин, чтобы усилить психологическое воздействие на шахтеров, и направляли сюда. Заболевание, которое в нормальных условиях лечится довольно просто, без должного ухода стремительно развилась, и эти некогда прекрасные дамы на глазах превратились в покрытых гноящимися язвами малоподвижных старух, мучимых сильными болями в суставах. Они были в ужасном состоянии. Узники, шахтеры не оставили их без помощи. И хоть сами не доедали, и общую норму выработки шахты никто не отменял, стали делиться с больными своим скудным рационом. Обречь больных женщин на голодную смерть, чтобы получить им трудоспособную замену, мужчины не смогли. Однако наблюдать за мучениями и одновременно понимать, что являешься причастным к продлению агонии, оказалось настолько тяжело, что непосредственно перед моим появлением все уже отчаялись и стали думать о том, чтобы оставить их без поддержки. Однако люди еще на что-то надеялись, держались из последних сил. Кроме того, все понимали, если они сдадутся, это будет победа орков. Ведь единственной формой сопротивления осталось нормальное, человеческое отношение к окружающим и поддержка друг друга в тяжелых условиях. Только это позволяло выдерживать такую жизнь и не превратиться в животных. Мое появление сняло многие проблемы. Впервые за долгое время ситуация под землей улучшилась. Уменьшилась физическая нагрузка, появилось дополнительное питание. Люди наконец-то смогли отдохнуть, расслабиться и начать отъедаться. После нескольких дней отдыха пошло живое общение, послышались первые шутки и смех. Пошли откровенные разговоры, и через них мне стали известны судьбы моих соседей. Обычные люди, у каждого свой жизненный путь, но у основной массы ничего неординарного, если не считать того, что почти все воины – профессионалы, а остальные – неплохие мастера и крепкие хозяева. Однако подобное было ожидаемо. Правда, очевидно, что некоторые из присутствующих не сильно распространялись о своих секретах. Они определенно что-то скрывали, но окружающим были неинтересны их тайны, и никто с вопросами не лез. Из общей массы, естественно, выделялись уголовники. Поначалу меня сильно коробило от их блатного жаргона, но постепенно их выражения и словечки стали привычными. Мы разговорились, и двое воров оказались интересными людьми. Они весьма красочно описывали жизнь уголовной среды, при этом умудрялись ничего не сообщать конкретно. В общем, оказались непростыми, верткими ребятами, особенно Белый. Скорее всего, на воле он был неким авторитетом, однако конкретно о себе так ничего и не рассказал. В любом случае серьезный человек, а его нахождение среди шахтеров заставляет уважать моральные качества этого мужчины. Непререкаемым авторитетом пользовался Лэргалнан, дворянин и офицер, достаточно дипломатичный, честный, открытый, но совсем не простодушный. Он вел себя и выглядел как безусловный лидер, с хорошей подготовкой и большим опытом руководителя. Окружающие чувствовали его силу и несгибаемый внутренний стержень и слушались этого человека. Во многом благодаря только его воле удавалось поддерживать порядок среди людей, многие из которых находились на грани отчаяния. С моральным духом в коллективе помогал справляться Лэргалнану пожилой священник, отец Сарен. Он появился сравнительно недавно, всего 3 месяца назад, отправлен сюда орками из очередной партии живого товара. Каким образом попал в караван торговцев людьми, не сильно распространялся, только вскользь обмолвился о некой ереси, за которую был наказан. Человек верующий и приближенный к богам сразу начал всеми силами стараться поддержать людей, и это у него хорошо получалось. Свои проповеди и разговоры он вел так, что люди забывали свои беды, успокаивались и вновь стремились жить несмотря ни на что. Он умудрялся найти подход к каждому, и в среде шахтеров он занял особое место. Некоторые считали его чуть ли не святым, и хоть как работник он был слаб, на святого отца никто не косился. Под землей оказалась также интересная пара, эльф и эльфа. Поначалу я даже не понял, что здесь есть представители этой расы. Лишь позже, присмотревшись к одному из магов, осознал, что его внешность немного отличается от вида прочих в пещере. Чуть удлиненные миндалевидные глаза, высокие скулы и случайно замеченный острый кончик уха убедил меня в его принадлежности к лесному народу. Вообще говоря, если бы мне не намекнули об этом, то я бы так и остался в неведении. Эльф не стремился к общению и постоянно витал в своих мыслях. Конечно, он поддерживал работу светильников и прочее, но был настолько погружен в себя, что порой казался застывшим изваянием, а не живым существом. Впервые он вышел из своего ступора на 3-й день моего пребывания под землей, после того, как очнулась его больная соплеменница. В последнее время она находилась без сознания и, казалось, уже никогда не очнется, но вливание свежего сока хоть и не сразу, но привело ее в чувство. Вечером третьего дня все были ошарашены резким прыжком нашего эльфа. Он, как всегда, сидел изваянием и вдруг вскочил, подбежал к одной из больных и схватил ее за руку. Оказалось, что девушка пришла в себя и теперь смотрела в сторону соплеменника, у которого впервые за все это время на лице отразилась слабая улыбка. Они тихо поговорили, потом эльф напоил больную, и она заснула, а не впала в забытье, как раньше. После этого мужчина подошел ко мне. Она впервые за месяц пришла в себя. «Это из-за твоего сока. Спасибо», и он порывисто обнял меня. «Меня зовут Ольгин, а она моя сестра Ольгина, и теперь мы твои должники. Ну, сок, положим, совсем не мой, а из корней», — попытался я отшутиться. «Не надо спорить. Это твое появление и то, что ты дал, помогло Ольгине прийти в себя. Дело в том, что эльфы не могут жить под землей. Даже дома должны быть их живого материала, чтобы мы могли там спокойно находиться. Нам здесь значительно тяжелее, чем людям. Стены пещеры давят на нас, лишают сил. Нужен простор, свежий воздух, зелень травы и свет Санары. Поэтому моя сестра так быстро угасла, но без нее и моя жизнь ничего не значит. Мы с ней относимся к той части эльфов, что потеряли свои милорны. У нас больше нет поддержки нашего леса, и все, что осталось, это наши родные. Неужели все так печально?» Попытался дополнительно прояснить я этот вопрос, но Ольгин уже ничего не слушал. Он опять умчался к сестре. «Я бы мог многое рассказать, но попрошу ответить на мои вопросы», — ко мне обратился наш второй маг. Саардак уже неоднократно пытался вызвать меня на откровенный разговор. Этот ученый все никак не унимался и постоянно хотел раскрыть тайну моих способностей. Я постоянно выкручивался и старался ничего не объяснять, чтобы не допускать лишних пересудов. Ведь вскоре и так все узнает. На самом деле я считал, что раскрывать себя и как следствие давать надежду этим людям еще слишком рано. Не было уверенности, что среди нас нет стукачей. Я и так очень сильно рисковал, проявив свои силы в первый день, но реакции не последовало. Это вселяло надежду, что предателей нет, и можно будет осуществить все задуманное. Но все равно, если сообщить о скором выходе из подземелий, поведение людей сильно изменится. Это могут заметить и понять надзиратели. Тогда мой план рухнет. Поэтому я вновь постарался открутиться от вопросов Саардака. Я еще раз вам повторю, объяснить, почему я могу делать необычные вещи, сейчас не получится. Придет время, и все станет ясно. Ох уж эти твои загадки. Ты никак не хочешь ничего рассказать. Но почему у тебя всегда один ответ? Все будет позже. Маг не скрывал своего разочарования. Саардак определенно обижается на меня, и никак не получается у нас с ним наладить нормальное общение. А ведь я очень хотел задать ему свои вопросы. Ведь Саардак — это первый маг, который реально мог рассказать о магии. Тем более, что он преподавателей объяснять умеет, но из-за моего поведения он не желает делиться информацией. Магия. Я уже давно мучаюсь от неизвестности, а ведь этот вопрос очень интересен. Но если я буду продолжать мурыжить мага, он в итоге замкнется, и тогда разговорить его будет очень тяжело. Поэтому надо рисковать. Галнан, позвал я нашего лидера. Он не спеша подошел и вопросительно уставился на меня. Я сейчас расскажу немного о своих способностях. Это интересно. Я с удовольствием тебя послушаю. Но мне надо будет ответы на мои вопросы, и пусть Саардак ответит на них. И маг тут же закивал, соглашаясь с моими словами. А при чем тогда здесь я? Удивился Галнан. Давайте отойдем, чтобы нас никто не слышал. Мы прошли немного вглубь шахты и уселись на вывороченные камни. Так зачем ты позвал меня? Не унимался Галнан. Понимаешь, ты все равно выпытаешь у нашего дока, о чем мы говорили. Но разговор может произойти в присутствии других людей, а это мне совсем не нужно. Док, это ты так Саардака назвал? Удивился Лэр. Да, не надо обижаться, я понял, что оговорился и применил слово из моего времени. Есть место, где таким словом уважительно обращаются к ученым. Никогда не слышал, теперь уже вставил свои 5 копеек маг, но спохватился, это не важно. О чем ты хотел рассказать? Мои специфические возможности базируются на чувствах. Есть определенные чувства и эмоции, которые я специально вызываю в себе, формирую из них определенную группу и направляю в цель. В зависимости от того, что нужно получить, использую разные чувства. Я называю это эмоциональный посыл. При помощи его я могу разрушать камни и прочее, смотреть, что находится внутри стены, кое-что другое по мелочи. И все, удивился Саардак. И из-за этого ты устроил такую секретность? Ну и что за страшную тайну ты рассказал? Подумаешь, какие-то чувства, а как ты их формируешь? И я с улыбкой посмотрел на мага. Интересно, а теперь подумай, одному ли тебе это будет интересно? Конечно, все полюбопытствуют, но... Тут Саардака перебил Галнан. Скажи, это только твоя особенность, хотя можешь не отвечать, скорее всего, ты этого и не знаешь. Если это только личное, тогда ничего особенного, но если это не так, если этому можно научиться, тогда орки усилятся, и мужчина схватился за камень. Не принимай поспешных решений, постарался я его остановить, в любом случае орки мною заинтересовались, но промурыжат здесь еще какое-то время. Чтобы добиться сотрудничества, им нужно меня сломать, и это место вполне подходит для начальной обработки. Думаю, несколько месяцев у нас есть. До гона осталось пару недель, они сейчас отсюда меня выдергивать не станут, а затем уже будут зимы ждать. Галнан пристально всмотрелся в мои глаза. Мы долго вглядывались друг в друга, затем мужчина демонстративно отбросил камень. Может быть, ты и прав. Ладно, какое-то время я подожду. Теперь другая проблема. Через пару дней сока станет значительно меньше. Когда вернется голод, люди могут начать вести себя неразумно. Если кто-нибудь проговорится, то я исчезну отсюда раньше. За это, Ри, можешь не волноваться. Кому надо, за всем следят, глупости делать не дадут. Из наших с надсмотрщиками наедине никто не бывает. Только с компанией и так, чтобы все слышали, поэтому лишнего они не узнают, успокоил меня Галнан. Это радует, но теперь надо придумать, что сказать остальным. Правду говорить пока, наверное, не следует. Неизвестно, как еще все обернется. А я знаю, вмешался Саардак. Во многом этот человек был не от мира сего, но когда надо, соображал хорошо. Есть видящие, которые очень хорошо взаимодействуют с землей. Их довольно много, даже свое название у таких людей есть. Поэтому выдадим тебя за Эльмертона, с некоторыми своими специфическими возможностями. У видящих почти всегда есть свои персональные особенности. Они вообще редко когда похожи, поэтому должно получиться. Мы еще несколько минут обсуждали мою легенду. Саардак почти мгновенно придумал, как подогнать мои действия под некие шаблоны и создал правдоподобную историю. Вскоре мы присоединились ко всем остальным, и мужчины разыграли настоящую комедию, в которой мне отводилась роль молчаливого статиста. Посмеиваясь надо мною, они выдали всем великую тайну, которую я якобы скрывал. Согласно их рассказу, я стал обычным видящим, а Саардак еще и привел пару примеров учеников, подобных мне. В общем, из их слов стало понятно, что ничего особенного во мне нет, а все странности из-за того, что подросток просто смущался и пускал пыль в глаза. Лишь Дирт, который наравне со всеми слушал рассказ, загадочно улыбался. Но разумный кузнец ничего не собирался комментировать.